Глава 37. Лена. Вокруг меня происходило какое-то безумие. Костя передумал разводиться, Алиска доросла до очередного кризиса и опять начала сводить с ума ежедневно. Только с Денисом внешне все складывается нормально, но эти его вопросительные взгляды... Но не хочу рассказывать все подробности развода. Неужели не имею права хоть на какую-то конфиденциальность? К счастью, мы не конфликтуем по этому поводу. Не конфликтовали, пока Реднов не узнал о потуках бывшего оставить меня своей женой. Его лицо в ответ на мою откровенность не предвещало ничего хорошего. Худшие опасения подтвердились через пару дней. После сада отвезли Алиску к родителям. Когда вышла из подъезда, выяснилось, что бывший зачем-то поджидает меня. В руках цветы, на лице фальшивая улыбка. «Леночка, здравствуй!» Костя сделал шаг в мою сторону, а я автоматически отступила. Поморщилась, он называл меня так только в самом начале отношений, и сейчас это звучит неуместно. «Здравствуй, Костя. Что ты здесь делаешь? К Алисе пришел?» Дурацкое предположение. Надеялась, скажет «да». «Нет, тебя ждал. Вот». Костя протянул букет. Не собиралась его принимать, но мне и не пришлось. Подошедший Денис вырвал цветы из рук бывшего и швырнул их в урну. «Какого черта тебе здесь надо?» – прорычал он, а у меня коленки задрожали. «К жене я пришел. Мы еще не разведены. Забыл?» Костя ответил достаточно агрессивно, а я поняла, что ни до чего хорошего они не договорятся. Втиснулся между ними с осторожной улыбкой. «Костя, тебе действительно не следовало приходить. Я уже сказала, что мое решение окончательное. Мы разводимся. Хватит ходить за мной, это не поможет». «Лен, если ты не пойдешь навстречу, то и я не пойду. Прошу всего лишь об отсрочке. Разведемся потом, без всяких проблем». «Давай разведемся сейчас, без всяких проблем». «Не получится. Я не дам согласия. Найду причины, чтобы затянуть процесс». Он не смог закончить мысль, хотя смысл я уже уловила. Денис вышел из-за моей спины и схватил Костю за грудки. Хорошенько встряхнул и прорычал прямо в лицо. «Ты дашь Лене развод, иначе я не знаю, что с тобой сделаю». Костя в ответ цепился в плечи Реднова. «Что? Что ты мне сделаешь?» Опешив, наблюдала за этой сценой, понимала, что если они всерьез решили пободаться, то вряд ли смогу им помешать. И все это под окнами родителей на радость соседям. Позор-то какой! «Денис! Костя! Прекратите немедленно!» Мужчины сверлили друг друга взглядами, но расходиться, кажется, не собирались. В этот момент из подъезда выскочила мама и моментально разняла их. Она просто бросилась между ними, и им не осталось ничего другого, кроме как расступиться перед пожилой женщиной. «Вы что удумали? Не стыдно? Алиса в окно увидела. Что я должна ей сказать? Почему папа и дядя Денис дерутся?» — наорала на них шепотом. «Мы не деремся», — виновато опустил голову, проговорил Костя. Мама всегда удивительным образом действовала на него. «Просто разговариваем». «А вам не о чем говорить», — продолжила внушение мамы. «Не понимаю, когда у вас могли появиться общие темы? Давайте по домам все!» Закончив отповедь, мама неодобрительно посмотрела на меня, и Денис поторопился увести меня к машине. Уже выезжая с парковки, увидела, что Костя тоже садится в машину. К Алисе заглянуть он не посчитал нужным. На следующем заседании бывший выполнил все угрозы, успел найти юриста и составить целый список претензий. Не то, чтобы они были какими-то неадекватными, но женатыми мы теперь останемся на неопределенный срок. Несмотря на мои протесты и согласие со всеми условиями, судья решила, что рассмотрит подробнее требования ответчика. Учитывая ее репутацию борца за сохранение семьи, я не удивилась, ведь Костя предложил разделить имущество в мою пользу и потребовал установить график встреч с дочерью. Плюсом алименты в твердой и очень приличной сумме. И это не считая клятв в любви, уверений, что не сердится за измену. Да-да, именно так он продолжил политику первого заседания, облить жену грязью с ног до головы. На фоне его странных требований, не в свою пользу, действительно казалось, что несчастный муж спасает наш брак. После окончания этого фарса Ирина Вадимовна велела мне собраться и успокоиться. «Ничего страшного, мы официально примем его предложение на следующем заседании и все подпишем. Просто нужно еще немного подождать». Проблема была именно в этом. Я понятия не имел, зачем ему это нужно и сколько еще ждать. Увидел, что Костя попрощался со своим юристом и поспешил к нему. «Подожди». «Что?» Кажется, он не горит желанием общаться со своей горячо любимой супругой. «Скажи хотя бы, зачем тебе это? И как долго нужно ждать?» «Нет», — поморщился он, — «не скажу. Тебя это не касается». И ушел, не попрощавшись. Вернулась к Ирине Вадимовне, помотала головой. Она прекрасно поняла, что мне не удалось ничего узнать. Елена Владимировна, алименты в твердой сумме – это хорошо. Раздел имущества в вашу пользу – тоже. График встреч с ребенком вообще замечательно. Очень облегчает взаимодействие бывших супругов. Не нужны ему эти встречи. Он давным-давно не видел дочь. Даже с Новым годом не поздравил. Деньги присылает, ну и все на этом. Ну, значит, ему так сильно нужна эта отсрочка, что он готов на финансовые жертвы. Давайте просто используем это в свою пользу. Поблагодарила ее, и мы попрощались до следующего заседания. Вышла на улицу, машины Дениса нет. Значит, все же решил наконец-то прислушаться к моему мнению. И прекрасно, хочу побыть одна. Печалиться на улице слишком холодно, поэтому пошла в небольшое кафе неподалеку. Была в нем пару раз. Темный зал, уединенные столики. Официанта не дозовешься. Как раз то, что мне сейчас нужно. В кафе забилась в самый дальний угол. Заказала крепкий черный кофе, попросила добавить коньяк. Алису сегодня мои из сада заберут, можно и надраться с тоски. Хотя вряд ли это выйдет с одной порцией в кофе. Но можем продолжить с Денисом. Правда, не думаю, что он будет в настроении после того, как узнает. Кофе закончился, а я наплакалась вдоволь. Как давно хотелось это сделать, вот так одно, и чтобы никто не лез с сочувствием и утешениями. Иногда нужно просто поплакать. Жаль, что для этого приходится искать кафе. Жить и работать с любовником оказалось не так уж просто. Не то, чтобы я считаю, что участие и внимание могут быть излишними. Просто не хочу для Редного быть разведенкой. Не хочу, чтобы участвовал в этом, пусть это пройдет без него. Когда добралась домой, обнаружила Дениса на детской площадке. Присела рядом с ним на скамейку, уткнулась носом в плечо. Какое-то время посидели молча, поняла, что не хочу рассказывать. Он расстроится, возможно, мы поссоримся. Не хочу. Алиску у родителей не следует упускать такой шанс. Тем более, соответствующим настроем я любовника давно не баловала. Так, к моменту обретения желанной свободы от брачных оков, могу и без Дениса остаться. «Пойдем домой?» – подмигнула ему. Внутри спокойно и пусто, все выплакало, можно жить дальше. «У меня свободный вечер, а у тебя какие планы?» «Я тоже абсолютно свободен», – поддержал мою инициативу и игриво погладил по щеке. Пока поднимались, поняла, что безумно хочу его. Соскучилась, никогда у нас не было такого перерыва. И хоть Алиса день через день остается у бабушки с дедушкой, я в основном кисну и зависаю в тяжелых раздумьях. И стоило сходиться с мужчиной, чтобы так себя вести. Набросилась на Редного, едва за нами закрылась дверь. Он явно не ожидал, но быстро сориентировался. Пауза все же пошла на пользу нашей страсти. Оторваться друг от друга мы смогли только спустя часа три. Да и то по причине урчащих желудков. Решено было сделать перерыв и срочно найти что-нибудь съедобное. Денис пошел в кухню, а я в ванную, потом поменялись. Вскоре поужинали тем, что нашлось в холодильнике. Реднов жевал и смотрел на меня довольным взглядом. Он даже не присел, так и стоял, опершись локтями о стол. Могла разглядеть мельчайшие крапинки на его радужке, темно-серые на голубом. Кажется, теперь голубой мой любимый цвет. Именно такое, светлый, до прозрачности и снежно-холодный. Утолив первый голод, любовник накрыл мои губы поцелуем. Ответила ему. По телу гуляла приятная нега, а в голове кружились мысли о продолжении. «Я так понимаю, это мы так отпраздновали твою свободу? Давай за шампанским схожу и чего-нибудь поесть посущественнее куплю». «Нет», — помотала головой, продолжая жевать бутерброд. «Нечего отмечать. Нас не развели». Денис на мгновение замер, потом на его лице появилось выражение недовольства. Он нахмурился, еще немного помолчал, выдохнул и заговорил. «Почему сразу не сказала?» Посчитала, что это испортит тебе настроение. Не ошиблась. Ерунда, выдавила неожиданно для самой себя. Я была замужем, когда мы познакомились. Еще месяц-другой ничего не изменит. Месяц-другой? Почему так долго? Может, мне поговорить с юристом? Не надо, помотала головой. Она говорит, что все под контролем. Просто надо подождать. Костя ведь предупреждал, что ему нужна отсрочка. Вот он ее и получил. Каким способом? Чего он потребовал? Ничего такого, все требования в мою пользу. Поэтому судья с радостью продлила разбирательство. Мы еще помолчали. Денис, кажется, немного успокоился, а я решила, что если уж начала говорить, то могу и остальное рассказать. Он попросил разделить имущество и установить график встреч с Алисой. Предлагает алименты в твердой сумме. Я поговорила с ним после, отказался объяснить, зачем ему это нужно. Но на самом деле он вовсе не хочет мириться. Я абсолютно неинтересна бывшему. Так что не забивай себе этим голову. «Хорошо, не буду. Но если что-то еще случится, расскажешь мне?» «Конечно, возможно, не сразу. Скажу, когда буду готова». «Рад, что тебя больше не беспокоят проволочки. Может, все же в магазин? Отличный вечер. Чем не повод для праздника?» Мы быстро собрались и пошли в ближайший супермаркет. Набрали вкусности, готовой еды, взяли кое-что для дома. В итоге вечер закончился так же здорово, как и начался. Оказывается, вполне можно быть счастливым вне зависимости от внешних обстоятельств.